МПФ. Повелитель рабов фыркнул, портя атмосферу. Это уже решает результат испытания. Ублюдок, не мог дать насладиться моментом. Глава 73. Моя эльфийская рабыня была украдена, высокомерно заявил повелитель рабов. Арчибальд, я недоволен. Арчибальда тряхнуло, словно он очнулся, после чего замахал руками. Это закон, я ничего не могу поделать. Повелитель рабов презрительно сплюнул. Обереса их жалкие законы. Если думаете, что можете отобрать у меня рабыню, знайте, что я знаком с многими влиятельными людьми из имперского облачного луга. Это угроза, выражение принца стало серьезным при этих словах, пока я все еще обнимался с девочками. ХМПФ, давайте закончим с этим соревнованием, сменил тему повелитель рабов. При виде того, как этот глупый ребенок называет себя повелителем рабов, да еще высмеивает наше дело, у меня появилось острое желание его раздавить. Все девочки оторвались от меня, наконец позволяя подняться. Теперь их сердитые взгляды скрестились на повелителе рабов. «Вы считаете, что хоть одна девушка согласится остаться с вами?» — спросил я горьким голосом. «ХМПФ, в отличие от вас, они связаны со мной не только рабской меткой. Лишь дурак полагается исключительно на нее. Они примут правильное решение». «Хорошо», — принц вздохнул. «В таком случае, Кани, ты хочешь быть его рабыней или получить свободу?» Кани посмотрела на повелителя рабов, заметно вздрогнув, после чего опустила голову. «Рабство, да ладно», — воскликнул я, — «он как-то ее принуждает. Опять обвиняешь меня в мошенничестве», — фыркнул повелитель рабов. «Может, спросишь у нее о причинах?» Принц посмотрел на Кани, которая на мгновение запаниковала, после чего произнесла: «Поскольку церковь отвергла меня, моя жизнь не имеет смысла. Я бесполезная рабыня, это единственная участь, которую заслуживаю». Ее слова звучали крайне горько, а мрачный взгляд принца становился все темнее. «Ты должна сказать правду», — тихо убеждал он. «Я смогу тебя защитить». Она бросила на повелителя рабов последний взгляд, полный страха, такого непривычного для Кани, которую я знал раньше. «Спасибо, но я останусь рабыней. Я всегда буду рядом с сестрой», — Солиция выглядела сердитой. «Если она останется рабыней, то и я останусь». В итоге принц повернулся к Шаа, которая дрожала, уставившись в землю. «Я защищу тебя», — пообещал он. «Просто скажи, чего хочешь». «Я». «Скажи ему, что бесполезно». Повелитель рабов улыбнулся жестокой улыбкой. «Скажи, что заслуживаешь участь рабыни». «Заткнись», — рыкнул принц, по-настоящему разозлившись. «Брат, этого нельзя допустить, он явно обманывает». «ХМПФ, как?» — пожал плечами повелитель рабов. «Разве ваш барьер не разрывает все связи?» «Я хочу быть свободной», — закричала Шаа, плотно закрыв глаза. «Пожалуйста, спасите меня от этих монстров. Пожалуйста». «Ты сука», — зарычал повелитель рабов. «Еще одна ничья», — горько констатировал Арчибальд. «Нет», — холодно возразил принц. «Ты проиграл». Повелитель рабов уставился на него. «Что ты сказал? Каждый из нас потерял по одной рабыне. У Рика было пятеро, поэтому 80% рабынь остались с ним. У вас было трое, в результате чего остались 66,2%. Рик побеждает», — объяснил принц, лицо все еще было мрачным. «А теперь освободи своих рабынь». «Вы обманули меня», — завопил повелитель рабов. Он-то считал, что большее количество рабов было минусом, дающим преимущество лишь Арчибальду. Но оказалось, я мог не только потерять больше рабынь, но и сохранить больше. Именно на основе этого соотношения принц присудил победу. Я почувствовал ощутимое облегчение. В это время священник подошел к Шаа, намереваясь снять ошейник. «Ты обещал мне победу», — вызывающе воскликнул Арчибальд. Хотя его лицо покраснело от злости, повелитель рабов выглядел в разы ярче. «Вы не знаете, с кем связались», — зарычал он. «Зря думаете, что все кончено». «С тобой покончено», — объявил принц. «Уведите его, снимите с рабынь метки». «Хи-хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха». Повелитель рабов расхохотался. «И почему вы решили, что я позволю забрать то, что принадлежит мне, стражи?» Двое мужчин схватили смеющегося повелителя рабов за руки, но спустя мгновение он заговорил зловещим голосом. «Я настоящий повелитель рабов, и если мои рабы мне не принадлежат, они никому не принадлежат». «Нет», — закричала Кани, прыгая к нему. Внезапно на ее шее засветилась татуировка. «Ублюдок», — завопила Солиция, на шее которой запылала аналогичная метка. Через мгновение священник положил руку на голову Шаа, а на ее шее вспыхнула такая же татуировка. Все три девушки кричали, словно им разрывали сердца. «Брат, что происходит?» – вскрикнула Элиана. «Это метка смерти!» – закричал принц. «Хи-хи-хи-хи!» Повелитель рабов засмеялся так, что даже Арчибальд побледнел. «Я всегда побеждаю. Метка смерти несъемна. Вы даже не сможете их воскресить. Ха-ха-ха-ха!» После продолжительного крика Кани рухнула на пол с открытыми глазами, в которых не было признака жизни. Она была мертва. Несколько мгновений спустя Солиция также упала замертво. Если не считать криков, по стадиону разносился лишь маниакальный хохот повелителя рабов. Мудак. Полнейший абсолютный мудак. Глава 74. На арене Шая продолжала кричать. По какой-то причине она все еще была жива. Это потому, что она стоит внутри барьера. Задал я вопрос сам себе вслух. Спаси ее. Отчаянно воскликнула Элиана, обращаясь к брату. Выдержка принца быстро иссякла, из-за чего он отвернулся от Шая, сердито произнося: «Это, метка смерти не имеет отношения к рабской метке. Это не связь, а скорее кнопка для убийства тех, на кого она нанесена. Они незаконны в нашей стране, поэтому я не ожидал, что кто-то воспользуется ею перед нами. Все, что мы можем, это наблюдать, как она умирает. Нет, мне жаль». Он болезненно посмотрел на арену. «Мне очень жаль, ты лжец!» – завопила она в последний раз, после чего рухнула на пол изломанной марионеткой, у которой перерезали все нити. «Я вас всех ненавижу!» Принц виновато отвернулся, не в силах смотреть на ее тело в агонии. Почему это заняло намного больше времени, чем у остальных двух? Несмотря на слова принца, возможно, барьер все же оказывал эффект. Или дело в ее неизвестном уровне неизвестной профессии. В любом случае стражи потащили все еще маниакально хохочущего повелителя рабов к принцу. Я хотел подбежать к Шае и попытаться исцелить ее, но прежде чем успел сделать хотя бы шаг, девочки остановили меня. Они со слезами покачали головами. Впрочем, я и сам все понимал. Каким-то образом знал в глубине души, ни одно из моих заклинаний не было достаточно сильным, чтобы изменить ситуацию. Ничего не мог сделать для ее спасения. Она уже была мертва. «За это тебе грозит смертная казнь», – зарычал принц на повелителя рабов. «Хи-хи, я так не думаю». Тот вытащил что-то из одежды. Стражники уже перехватили мечи, но мужчина проигнорировал их, демонстрируя принцу небольшую бляху. Лицо принца побледнело при виде того, что она представляла. «Ты – это печать императорского облачного дворца». «Именно», – самодовольно усмехнулся он. «Я ведь говорил, что знаю влиятельных людей. Я явился сюда за подарком для императорского приема. Последняя живая эльфийка – достаточно большая ценность. Учитывая неудобства, которые вы мне доставили, думаю, эльфийка в качестве компенсации будет справедливой». «Ты», – принц беспомощно опустил голову. «Хи-хи-хи, не печальтесь», – продолжал повелитель рабов. «Я хорошо отзовусь о вас перед императором, когда передам ему рабыню. Он любит экзотические игрушки, немного поиграет с ней, а у наших стран будут отличные отношения. Разве это не стоит нескольких жалких жизней?» «Нет», — слабо запротестовала принцесса из беседки. «Подойди и встань на колени», — приказал он Фаене. «Я повторно нанесу на тебя рабскую метку». «Нет». Фаене отступила назад, оглядываясь на принца. «Я свободна. Я отказываюсь». «Принц», — принц опустил голову. «Это решение, которое я не могу принять. Это может начать войну, а имперский облачный лук легко уничтожит нашу страну. Мы пойдем к королю». ХМПФ. Лицо повелителя рабов стало жестким. «Хочешь дождаться, пока папаша примет решение за тебя? Тогда я облегчу выбор. Мне не хочется тащить рабыню через полконтинента. У меня есть заклинание возвращения на одного. Поскольку вы не можете решить, что с ней делать, заберу ее как труп и воскрешу дома». В его руке внезапно появился арбалет, явно извлеченный из кольца хранилища. Он нацелил его на Фаению и нажал курок. «Замечательно. Теперь этот мудила собирается убивать людей прямо на глазах у принца». Глава 75. Торопливо наложив на себя спешку Присциллы, я бросился вперед с невероятной скоростью. Маленькая стрела, больше похожая на дротик, крутясь, летела в грудь Фаении сбоку. По характерному блеску наконечника было понятно, она отравлена. Попадет в Фаению, та точно умрет. Поэтому я быстро врезался в эльфийку, толкая ее вниз. Мгновение спустя почувствовал жжение от стрелы, попавшей в спину. Но еще до падения активировал исцеление от яда и исцеление. «Вытащите ее!» – прошипел я мучительно, благо девочки уже подошли и быстро это сделали. Я зарычал от боли, продолжая мысленно произносить заклинание исцеления, пока боль наконец не отступила. Повелитель рабов скривился от ярости. «Ты дурак», — прорычал он. «Что, по-твоему, ты делаешь?» «Рик, не вмешивайся в это», — попросил принц. «Имперский облачный лук не из тех, с кем стоит связываться. К черту твою просьбу!» Огрызнулся я в ответ. «Парень, отдай мне рабыню. Она свободна, и я буду защищать эту свободу», — прорычал я, протягивая руку Фаении, лежащей на полу арены. Фаения посмотрела на меня с ошеломленным выражением, а на щеках расплылся румянец, когда она взяла мою руку. Помогая ей подняться, я заметил, что она старательно избегает встречи взглядами. Возможно, чувствовала вину из-за того, что покинула меня раньше, но теперь это не имело значения. Она больше не рабыня, это ее право, право всех людей. «Ты спас меня», — наконец выдохнула она, глядя на меня странным взглядом. «Я пообещал, когда купил тебя, буду защищать от всех невзгод. Свободная ты или нет, свое обещание нарушать не собираюсь», — заявил я, буравя взглядом повелителя рабов. Ее тело слегка задрожало, а в глазах заблестели слезы. «Принц!» — заорал повелитель рабов. «Сделайте что-нибудь с ним. Если не отдадите мне эту рабыню, я позабочусь о том, чтобы ваша страна сгорела». Он поднял какой-то предмет. Видимо, магический артефакт одноразового использования. Если играть в угадайку, эта штука вернула бы его в имперский облачный лук. Показывал нам, чтобы продемонстрировать, его не удержать за решеткой. В крайнем случае сразу убежит и обеспечит неприятности. «Рик, давай поговорим об этом», — беспомощно произнес принц. «Пусть он заберет ее. Когда вернется отец, попрошу заключить сделку». То, что он пытался договориться со мной, поняв неизменность желания повелителя рабов, меня изрядно бесило. Теперь он хотел, чтобы я бросил Фаению, позволив ее изнасиловать, и после, возможно, когда их правителю надоест развлекаться, мы сможем договориться о возвращении. Он сам понимает, насколько нелепо это звучит. «Довольно», — прорычал я. «Думаете, он единственный, кто может телепортироваться?» Я схватил Фаению, притягивая к себе. Она удивленно всхлипнула, после чего еще больше покраснела, видимо, вспомнив про портал. Остальные девочки возложили на меня руки. Действия моих девочек тут же показали, я был предельно серьезен в намерениях. «Нет, Рик, подумай об этом. Как лорд Абериса, ты не можешь». «Какой к черту лорд?» — прорычал я. «Я пытался стать лордом, и все, что сделала для меня эта страна, вынудила пройти через унижение и проблемы, заставила моих девушек страдать. К черту ваше звание лорда и вас вместе с ним». Зрители удивленно ахнули, не веря, что у кого-то хватит смелости открыто оскорблять принца. Но я был достаточно зол для этого. «Ты, я лорд Палмдейла», — заревел я. «Мне следовало понять это раньше, но мне абсолютно плевать на то, что вы говорите. Я их лорд и буду им в любом случае. И раз Аберис не может и не хочет защищать мой город, я защищу его сам. Знаете что, политика – полное дерьмо. Особенно когда она мешает защищать невинных людей». Глава 76. Пока мы ругались, небо закрыли облака. Странно, но они выглядели слегка красноватыми. К тому же я начал испытывать необычные ощущения – страх, печаль, гнев и враждебность. Как оказалось, мы не заметили изменений в мире в этот момент. «Ты дурак», — прорычал повелитель рабов. «Имперский облачный лук уничтожит этот Палмдейл. Думаешь, сможешь дать отпор нашему величию? Наш город, город рабов», — отрезал я. «Мы освобождаем людей и будем бороться за их свободу. Не думай, что мой народ не будет сражаться до последнего». «Эрик», — тихонько произнесла Фаения. «Я пойду». Я с успокаивающей улыбкой посмотрел на нее. «Фаения, ты не хочешь, чтобы из-за тебя умирали люди. Понимаю это. Тем не менее, знаю, чего ты хочешь по-настоящему. Глубоко внутри ты хочешь быть свободной, и я буду защищать это твое желание». «Ох», — она покраснела еще сильнее. «Действительно, наглость», — воскликнул повелитель рабов. «Я приведу». Но внезапно нечто вырвалось из его груди. Это случилось так неожиданно, что никто не успел понять, что произошло. Из груди торчала маленькая рука, что-то сжимающее. Мне потребовалось время, чтобы осознать, она держала сердце повелителя рабов. В хватке этой кисти оно все еще билось. Разумеется, больше всего шокирован был сам повелитель рабов. Он смотрел на руку, торчащую из груди, и бьющееся сердце в ней. Рука сжалась, разрывая сердце и роняя обрывки на пол. Повелитель рабов не издал звука, когда рука выскользнула из груди назад. Просто рухнул вперед, мгновенно умерев. За ним стояла девушка. Шаа. Ее демонические рога стали еще более выраженными, глаза светились красным. Рука была покрыта кровью и внутренностями, с кончиков пальцев капала жидкость. Выглядело ужасающе. Люди в толпе начали кричать и паниковать. Некоторые пытались убежать со стадиона. «Шаа, ты жива?» – выдохнул принц. «Священник, немедленно проверь ее, ты солгал мне!» – заорала она, указывая пальцем на принца. С ее руки сорвалась черная миазма, после чего священник, в которого попала, внезапно вскрикнув, рухнул на землю. Его кожа почернела, и через несколько мгновений он был мертв. «Стража!» – отступил принц, когда дюжина стражей встала между ним и девушкой. Шаа начала отступать, сохраняя дистанцию, пока последние надвигались на нее. «Арчибальд!» – паническим голосом закричал принц. «Контролируй ее!» Арчибальд выглядел испуганным, но после приказа принца кивнул, вставая. Повелитель рабов был мертв, раб не должен был иметь возможность его убить. Но Арчибальд все еще оставался ее истинным владельцем. Метка все еще действовала. «Приказать рабу!» «Шаа! Прекрати учинять беспорядки и встань на колени!» — приказал он, раздавив маленький кристалл в руке. «Я уже видел эти кристаллы раньше, специальные одноразовые артефакты, позволяющие не имеющим профессии рабовладельца использовать их навыки. Необходимость для дворян и еще одна статья доходов гильдии работорговцев». Шаа вздрогнула, словно собралась преклонить колени, но сразу схватилась за голову и начала кричать. Было ясно, она не намерена слушать приказ. Черная миазма вокруг нее начала расти. Внезапно взорвалась, испуская массивный столб тьмы. Из-за взрыва всех нас отбросило ударной волной. Даже беседка с принцессой была снесена. Принц внезапно засветился и прыгнул к беседке, схватив сестру и отпрыгнув в безопасное место. Многим на трибунах не повезло, они рухнули, сбивая и раня других. За несколько секунд весь стадион был изуродован. Я тоже отлетел назад вместе с девочками. Благо, с помощью гасящего барьера обеспечил нам мягкую встречу со стеной, прежде чем рухнули большой кучей на землю. Но взгляд был сосредоточен на сообщении, появившемся передо мной. Опасность. Временное подземелье создано в столице Абериса. Убейте повелителя демонов или все будет потеряно. Шаа, повелитель демонов, Урсто. Просто замечательно. Теперь мне предстоит сразиться с боссом сотого уровня. Что может пойти не так? Глава 77. Всего за несколько секунд вся арена была разрушена, словно по ней прошлось стихийное бедствие. Шаа парила в воздухе, волосы хаотично развивались, а миазмы исходили из тела, заполняя город подобно туману. Кого бы они ни коснулись, это начинало разлагаться и гноиться. Особенно плотные области миазмы принимали форму, создавая монстров. Эти твари без колебаний нападали на людей. Хотя миазма была слабой, а монстры не из самых сильных, для большинства жителей, не имевших боевых профессий, даже их было достаточно. «А-а-а-а!» Услышав крик, я повернулся к Фаении. После нашего падения именно Фаения получила меньше всего ран, поскольку я ее держал. При столкновении с гасящим барьером она вылетела из рук и приземлилась в стороне. Поднялась на ноги и тут же оказалась перед хищными тварями, чем-то средним между гоблинами и волками. Они собирались на нее напасть. Вытащив меч, я прыгнул вперед. Сейчас моей естественной скорости было достаточно. Добравшись до Фаении, схватил ее, отрубая монстрам головы. «Фаения, ты должна уйти». Я осмотрел стадион. Повсюду бегали и кричали люди. Каждую секунду появлялось больше монстров. Сама повелительница демонов, казалось, была довольна тем, что насыщает столицу миазмами, при этом не пытаясь нападать на кого-либо. Но несколько храбрых стражей, попытавшихся ее атаковать, были уничтожены в мгновение ока одним взмахом руки. Наконец взгляд выцепил знакомую парочку. Не думая о последствиях, взял Фаению на руки и побежал по арене. По дороге пнул тварь, похожую на бесшерстного кролика. Добравшись до поры, наконец остановился. Это были знакомые мне эсмеры, которым я помог очистить особняк, Пейт и его служанка Дав. Не знал, что они пришли посмотреть на соревнования. Казалось, они были потеряны в паникующей толпе. «Парень, мы должны бежать немедленно», — заявил Пейт. «Это работа для королевской гвардии». Я поставил Фаению и покачал головой. «Я не могу уйти». Не знал, откуда столько храбрости, но чувствовал, должен довести до конца. «Вы спасли мне жизнь дважды», — произнесла Фаения, тяжело дыша и глядя на меня, но внезапно отвернувшись. «Даже когда я пыталась уйти, ты не боец», — просто ответил я, глядя на девочек, которые торопливо облачались в доспехи и использовали магию, после чего начали избавляться от появляющихся монстров. «Мы все должны делать то, что умеем лучше всего. Мои девочки могут драться, я могу их поддерживать, и намерен поддерживать их всем, что у меня есть». «Ты поддержишь меня?» – нервно спросила она неуверенно. Я посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся. «Я поддержу каждого, кто является частью моей жизни, всем, что у меня есть, всегда. Такой вот я человек, ХМПФ». «Болтун», – скрестил руки Пейт, говоря явно неодобряющим тоном. Я посмотрел на него. «Сейчас я должен поддержать весь город. Ты можешь безопасно отвезти ее в свой особняк?» «Разумеется», – кивнул Пейт. «Несмотря на размер, я довольно неплохой воин. Эти низкоуровневые ублюдки даже не коснутся ее, пока я рядом. Спасибо тебе». Я посмотрел на Фаению. «Пожалуйста, отправляйся вместе с МММ». Внезапно Фаения обняла меня и поцеловала. Это был далеко не легкий поцелуй, ее язык проник в рот, словно она решила обменяться слюной. Когда наконец отстранилась, между нашими ртами протянулась ниточка слюны. Она облизнула губы, смотря странным взглядом. «Вернись ко мне», — сказала она. «Теперь ты должен». Я поставил ее на землю, не зная, как справиться с ситуацией. «А разумеется, а теперь мне пора». У Пейта буквально отвалилась челюсть, а глаза готовы были выпрыгнуть из орбит. Что касается меня, развернулся и бросился к девочкам, переставляя профессии лучшим для поддержки образом. Поэтому не слышал его дальнейших слов. «Девушки, я читал об эльфах. Говорят, эльф целует только одного человека в жизни. Некоторые утверждали, что с эльфийкой требуется переспать, но как подобное могло привести к вымиранию расы? Достаточно обмена флюидами, чтобы привязать эльфийку навсегда». Фаения слегка улыбнулась ему, все еще наслаждаясь новым вкусом губ. «Ну, блять, похоже, я только что случайно женился». Глава 78. «Очистите путь», — закричал я девочкам. «Помогите людям убежать». На самой арене миазма была в разы концентрированнее, из-за чего монстры, появляющиеся там, были самыми сильными. Я бегал вокруг, пытаясь исцелять раненых, чтобы люди могли покинуть это место. Как только прибудет королевская гвардия, тут может начаться настоящая рубка. Поэтому нужно было вывести людей как можно быстрее, чтобы минимизировать потери. Пока я исцелял людей, рядом появился мужчина. Подняв голову, увидел принца Эдварда. С ним было несколько стражей, от силы половина из тех, что были. «Я благополучно увел сестру», — объяснил он. «Она волновалась о тебе». «Со мной все будет хорошо», — ответил я. «Когда прибудет гвардия?» Принц Эбериса печально опустил голову. «Два часа». Я бросил на него шокированный взгляд. «Два часа? Вся гвардия на границах. Я уже отправил сообщение, но даже самым быстрым потребуется время, чтобы добраться до города. К тому времени я покачал головой. Знаю, миазма станет еще насыщеннее, а место опаснее. Если позволим ей повышать концентрацию, и гвардии не хватит. Разве тут нет защитного барьера или мощной магии, чтобы остановить это? Повелители демонов не видели тут уже 5000 лет, признался принц. Как мы могли предсказать подобное? И что тогда остается? Надо покинуть столицу. Принц опустил голову. Я и стражи останемся здесь и будем сражаться. Знаю, что ты не любишь нашу страну, но это мой дом, и я должен бороться за него. Пожалуйста, выведи как можно больше людей из подземелья, его граница как раз у городских ворот. Знаю, что ты нам ничего не должен. Моя трусость перед этим ублюдком. Его кулак сжался, а по выражению лица стало ясно, насколько он зол. Правда, вся ярость была направлена на себя. «Все нормально», — заверил я. «Сейчас нужно думать о жителях. Ты настоящий мужчина». Принц Эбериса поклонился мне, отчего у некоторых стражей за его спиной перехватило дыхание. «Если выживу, признаю тебя своим братом. Я не смог сегодня поступить как мужчина, но если у меня будет такой пример, как ты, смогу стать достойным. Прошу, присмотри за сестрой». Он говорил так, словно вообще не думал о шансах выжить. Я, ведомый злобой, схватил его за грудки. «Ты выберешься отсюда», — рявкнул я. «Мы все выберемся. Я тоже буду сражаться». Постепенно на его удивленном лице расплылась улыбка, после чего он схватил меня за плечи, сжав их. «Да, брат». Не знал, что и чувствовать, когда он назвал меня братом, но важно было то, что чувства были искренними. Мало кто может позволить себе потянуть принца за грудки. Я отпустил его, а принц вытянул из ножен меч. Пока мы разговаривали, К нам подтянулись несколько членов гильдии авантюристов. Теперь отряд насчитывал порядка 20 человек. Этого было достаточно для так называемого рейда. Именно так мы недавно победили механического дракона, а ведь там были бандиты и прочие отребья, ценящие жизнь выше долга. «Мужчины, к оружию!» — коротко приказал принц, поворачиваясь и бросаясь к парящей над руинами арены платформе женщины. «А что делать нам?» — спросила Луиза, когда девочки подошли ко мне. «То, что мы делаем всегда», — ответил я, — «поддерживать». Что ж, время показать этому демону сотого уровня, на что способна хорошо скоординированная группа, или героически погибнуть в попытке. Надеюсь, первое. Глава 79. Теперь девочки все еще помогали людям убегать, но при этом не позволяли монстрам скрытно атаковать группу, сосредоточившуюся на нападениях на Шаа. Как только эта группа подошла к ней, глаза Шаа открылись. Темные потоки миазмы тут же начали атаковать солдат, но с их щитами и защитной магией они сумели заблокировать часть атак. Я же бегал на периферии битвы, уклоняясь от нападений. Если видел, как кого-то задело, исцелял их. В определенный момент споткнулся о чье-то тело, которое решило смотреть. Кое-как понял, это был Арчибальд. Его разорвало пополам. На лице все еще читалось выражение полнейшего ужаса. Это означало, что рабская метка на теле Шаа не связана ни с кем. Впрочем, возможно, это не так. Скорее всего, теперь она была связана с кем-то из гильдии работорговцев. Но не думаю, что связь с неизвестно кем может помочь. Подождите, а если может? Я посмотрел на свою руку, но на самом деле проверял навыки. Забрать раба, я мог взять ее под контроль как рабыню. Но она тут же сосредоточит атаки на мне, к тому же будет сопротивляться. Если смогу связать ее с собой как рабыню, возможно, заставлю прислушаться. У меня есть не только очарование раба, но и благословение, увеличивающее привязанность рабов. В этот момент пронеслась ударная волна, и несколько человек улетели назад. Те, кто не успел защититься, назад уже не вернулись. Из изначальных 20 членов отряда принц уже потерял 5. Битва была безумной. Несколько заклинаний попали по повелителю демонов, но получаемый урон был минимален. Она была слишком высокого уровня, чтобы кто-то мог ее коснуться. Если только я не смогу сковать ее навыками повелителя рабов. Наконец определился с планом действий. «Принц!» — крикнул я. «У меня есть способ. Я мог бы ее немного ослабить. Сделай это!» Не задумываясь, ответил он. «Мужчины, сделайте все, что можете». Я подобрался на максимально близкую, но все еще безопасную дистанцию, направляя на Шаа свою способность. Протянул руку и, прищурившись, посмотрел на нее. «Забрать раба!» Тут же почувствовал дикое давление, словно мне на плечи опустили гору. Немедленно упал на колени. Хотя ее нынешний мастер и не знал о ее существовании, но ее собственное сопротивление было на уровне, с которым не знал, как справиться. Но выбора не было, попытался обуздать эту мощь. Стиснув зубы, направил всю ману на этот навык. Медленно, но уверенно начал превозмогать силу. Скорее всего, прошло меньше минуты, но казалось, это длилось часы. Был на полпути, когда ее взгляд внезапно сфокусировался на мне. Кажется, поняла, что именно я делаю. «Вы лжецы!» — заорала она. «Все вы лжецы!» На кончиках пальцев начал формироваться шар из миазм. Стражи усилили натиск, но она игнорировала их, хотя и получала определенные повреждения. Взгляд был сосредоточен исключительно на мне, я был самой большой угрозой. Видимо, это было связано с ее проблемами с рабовладельцами. Обычно ее миазма принимала форму кнута, выстреливающего вперед и задевающего нерасторопных. Но теперь, когда она скапливала ее в виде шара, мощь увеличивалась с каждой секундой. Я даже пошевелиться не мог, давление ее силы было слишком сильным. Поняв, что моя магия воздействует на Шаа, трое стражей встали передо мной, подняв щиты. «Рик!» — закричали девочки. Наконец шар полетел в мою сторону, оставляя насыщенный темный след. Врезался в 3 стражей, те простояли всего секунду, после чего их тела рассыпались прахом. «Нет!» — Тиона прыгнула и приземлилась передо мной, закрываясь покрытыми толстой каменной броней руками. При этом она поднимала земляные стены, достигшие полной высоты как раз в момент столкновения с шаром тьмы. Теперь оставалось понять, кто сильнее, стена Тиона или тьма Шаа. Земля грохотала, осыпаясь, а давление становилось невыносимым. Единственным способом остановить это было поработить Шаа. Тогда я смогу ослабить ее и помочь оставшимся в живых бойцам, которых теперь было менее 10, наконец победить ее. Я приложил все силы, чтобы как можно быстрее взять контроль. Поток тьмы из шара продолжал давить, а Теона бледнела, теперь уже сдерживая тьму покрытыми камнем руками. «Давай, давай!» — кричал я про себя, пытаясь наконец перехватить контроль над рабской меткой. Темнота все же прорвалась, ощутил, как отлетаю назад. Но как раз в этот момент на теле Шая засияла метка, а передо мной возник текст. Кое-как придя в себя, прочитал его. «Шая становится вашей рабыней!» Встав на колени, крикнул. «Теона, мы сделали это!» Теона, лежащая неподалеку, повернулась в мою сторону и грустно улыбнулась. «Это здорово, мастер!» Ее голос внезапно странно изменился. «Ты Теона, крак!» На ее коже начали расходиться трещины. Несмотря на происходящее сражение, для меня мир внезапно затих. Все, что слышал сейчас, это треск. «Крак-крак-крак!» «Мне жаль, мастер!» Сказала она со слезами на глазах. «Я больше не смогу защищать тебя, Теона!» В этот момент ее тело раскололось, осыпаясь на землю. От Теоны осталась лишь кучка земли. «Нет, нет, нет, нет, этого не может быть». Глава 80. «Ты Теона», — пробормотал я, чувствуя, как время словно замедлилось в тот момент, когда я рухнул у того места, где только что лежала Теона. «Ну неплохо. Вот это я называю идеальным тайминг-менеджментом. Упасть рядом с местом гибели подруги именно в тот момент, когда битва достигает кульминации. Просто превосходно». В этот момент Шая, что была излишне сосредоточена на попытках превратить меня в фарш, попало мощное заклинание. Ей пришлось отвлечься, чтобы отразить угрозу, при этом она кашляла кровью. Но я едва ли обращал на это внимание, я был слишком занят, созерцая оставшиеся от Теоны кусочки земли. Буквально кусочки. У моих девочек покраснели глаза от слез, но все они были заняты попытками не умереть, поэтому не могли подойти ко мне. Замечательно. Даже в момент горя я остаюсь в полном одиночестве. В этот момент рядом со мной приземлились две чьих-то ноги. Я поднял голову и увидел принца Абериса, стоящего рядом. Видимо, решил составить мне компанию в этой уютной атмосфере всеобщего уничтожения. Еще есть шанс, что мы сможем спасти всех этих людей, включая ее, торопливо проговорил он. Я поднял взгляд. Я не пролил ни одной слезы, но мои глаза покраснели, а все тело дрожало. На лице принца Эдварда отчетливо читалось сочувствие. «Как мило, в разгар апокалипсиса кто-то нашел время для эмпатии». «Как?» – буквально потребовал ответа я. «А ты не догадываешься?» – удивился принц. «Это подземелье временное. Обычно души в подземелье оказываются в ловушке и со временем подвергаются коррозии от миазмов проклятия, в дальнейшем растворяясь. Есть случаи, когда умирающие во время боев с последним боссом в итоге воскрешаются, так как миазма еще не успела непоправимо навредить их душам. Если мы победим повелителя демонов, подземелье уничтожится, и мы сможем воскресить погибших». Его глаза привели меня в чувство, позволяя найти в себе силы благодаря приливу надежды. Однажды нам уже удалось воскресить человека в подземелье, но лорд Блэквуд был особым исключением. Его душа была защищена создательницей подземелья, матерью Присциллы, могущественной королевой фей. Но то подземелье в целом можно было описать как особое исключение. Хотя, если честно, вся моя жизнь – сплошное исключение из правил. Может, и тут прокатит. Само собой, если подземелье быстро разрушить, попавшие в ловушку души не успеют уничтожиться. Я кивнул. «Хорошо, каков план? Ты сделал то, что тебе требовалось», – поинтересовался принц. «Шая моя рабыня», – ответил я. «Кажется, она может игнорировать большинство приказов, но я должен хотя бы замедлить ее». «Значит, ты все же повелитель рабов», — проговорил принц Эдвард больше себе под нос. «Мы серьезно собираемся обсуждать это прямо сейчас?» — довольно резким тоном спросил я. «В разгар битвы с демоническим боссом? Ха-ха, ну, я не собираюсь раскрывать твои секреты», — усмехнулся он. «В конце концов, мы ведь братья. Я буду использовать свои сильнейшие атаки. Попытайся отвлечь ее. Поехали». Мы быстро разошлись в стороны, а я сузившимися глазами буравил взглядом девушку, все еще парящую над ареной. Она получила некоторый ущерб после атаки стражей. Некоторые отдали свои жизни, чтобы навредить ей, но все еще невозможно было сказать, насколько она сильна и здорова. Тут не имелось вещей наподобие полоски жизни. Забавно, в реальном мире нет индикатора здоровья. Кто бы мог подумать, что жизнь окажется менее удобной, чем видеоигра. Если судить по ее внешнему виду, она должна была быть вообще еле-еле полуживой, но я знал, что это, скорее всего, «Не так, ограничение уровня раба», — закричал я. Стоило мне попытаться понизить ее уровень, как я почувствовал сопротивление, будто желающее избавиться от давления моей воли. Это вновь была гора, но не похожая на ту, которая давила на меня, когда я пытался перехватить контроль над ее меткой. К счастью, это давление было не столь сильным, поэтому я мог двигаться. «Мужчины, атакуйте», — приказал принц. В живых остались лишь трое гвардейцев и один авантюрист. К их чести, они все еще храбро атаковали ее. Либо храбро, либо слишком тупо, чтобы понять безнадежность ситуации. Авантюрист был магом и атаковал Шая с расстояния. Шая бросила на меня взгляд, при этом сгорбившись, словно получила какой-то ужасный удар. С диким криком она ударила кнутом миазмы. Она собиралась уничтожить им ближайшего гвардейца. Но внезапно кнут миазмы был разорван в клочья потоком воздуха, что буквально разрубал его во множестве мест, подобно лезвиям. «Присцилла, мастер, продолжай, я помогу», — заявила Присцилла. «Буря». Бойцы прервали свои атаки и отступили, когда Присцилла начала использовать мощное заклинание. Гигантский вихрь вращался вокруг нее, полный бесчисленных ветряных лезвий. Бойцов эта буря чуть не поглотила, но вот Шая не повезло. Она вскрикнула, попав в безумный вихрь, впервые сдвинувшись со своего места с начала атаки на столицу. Ее крики и завывания можно было услышать, когда ее вновь и вновь ранило одно из самых сильных заклинаний Присциллы. Сама Присцилла плыла на вершине этой бури, отчетливо видимая. У нее было бледное лицо, она тяжело дышала. Было понятно, что она использовала всю доступную ей ману, чтобы продлить период действия заклинания. Что касается повелителя демонов, было трудно понять, жива она в этой буре или же мертва. Но одно было можно сказать точно, эта атака ощутимо ей навредила. Когда бойцы уже собирались вновь напасть, чтобы прикончить Шая, из бури раздался оглушающий крик. Внезапно буря потемнела, начиная источать миазму во все стороны, после чего начала постепенно мерцать и ослабевать. Ну конечно, а я-то думал, что все идет слишком хорошо. Кажется, Шая перехватила контроль над заклинанием у Присциллы, превращая полную ветряных лезвий бурю в водоворот темной миазмы. «Присцилла, беги!» — кричал я ей. Присцилла кое-как отлетела от своей бури, но когда она уже почти оторвалась от нее на достаточное расстояние, из черного водоворота вырвалась рука, схватившая ее. Сейчас она была в своей форме феи, и хоть рука Шая была достаточно маленькой, ее оказалось достаточно, чтобы накрыть Присциллу полностью. В этот момент она вскрикнула: «Мастер!» Это были ее последние слова, а в следующее мгновение рука опустилась обратно, затягивая Присциллу в водоворот темной миазмы. Глава 81. «Съешь это!» — крикнул маг-авантюрист, бросая мощный огненный шар. «Нет!» — закричал я, но он проигнорировал меня, кидая его в водоворот. «Потрясающе! Единственный оставшийся союзник, и он решает действовать самостоятельно именно в самый неподходящий момент». В этот момент красная огненная магия смешалась с черной магией проклятия, делая бурю огненной. Хуже всего было то, что Присцилла была внутри и, что почти наверняка, не в безопасности, уж если верить моим глазам. Этот огненный шар в итоге ничего не достиг, сделав этот торнадо еще опаснее. «Ты дурак», — отчитал его принц. «Чем это нам поможет, ХМПФ?» — фыркнул гордый маг. «Вот так», — он щелкнул пальцами, после чего торнадо взорвался. Видимо, его огненный шар был еще и магической взрывчаткой. Он специально дождался момента, когда он смешается с темной бурей, после чего уничтожил ее и все, что было внутри, одним движением. Видимо, это было его самым сильным заклинанием. Ну хоть кто-то тут знает, что делает. Жаль только, что это открытие пришло с задержкой в несколько критически важных секунд. Само собой, я не ощущал радости от факта взрыва торнадо. Меня одолевал ужас. Присцилла была внутри этой бури. Но когда дым после взрыва развеялся, Шая все еще парила. Изначально гордое лицо мага скривилось. Одежда на Шая была практически разорвана. Большая часть ее тела была крайне неприлично выставлена на показ. После стольких порезов и ожогов ее кожа выглядела до нельзя неповрежденной. Видимо, она как-то воспользовалась силой бури и полностью исцелилась. Это выглядело так, словно мы сражались все это время зря. Замечательно. Самый мощный комбоудар в нашем арсенале, а она использовала его как спа-процедуру. Ее рука держала щепоть пепла, который оттенял ее кожу. Поднимая руку, она сдула его. Ведомый ветром, он полетел странно знакомым способом. Вскоре он развеялся. Это была Присцилла. В этот момент из тела Шая вырвалась очередная порция миазмы, формируя непривычный кнут, а шип. Уже через мгновение этот шип оказался в груди мага. Он так и умер с удивленным и неверящим взглядом. Меня же откровенно трясло. Я вновь ощутил удар по сердцу и разуму. Мое тело дрожало, а ярость застилала глаза. «Я приказываю тебе», — хрипло закричал я. «Умри». Метка засветилась, из-за чего Шая начала раздраженно шуметь. Казалось, что это причиняет ей боль и дискомфорт, но теперь меня ничто не заботило. Наказать раба, ограничить раба, приказать рабу. Я использовал все то, что когда-то клялся не использовать, чтобы ослабить ее. Разумеется, я также непреднамеренно давал ей бонусы своими пассивными усиливающими способностями повелителя рабов, но я не думал об этом. Блестяще. Единственный способ навредить ей одновременно делает ее сильнее. Это как пытаться потушить пожар бензином. Я должен был ослабить ее сильнее, чем повышал силу. Слабость. Воскликнула Мия. Путаница. Она встала рядом со мной, торопливо произнося заклинание, чтобы ослабить повелителя демонов. Луиза встала с другой стороны. Она тяжело дышала, у нее было несколько порезов и синяков, но в остальном она была в порядке. Я быстро наложил заклинание исцеления на них обеих. «Мастер», — произнесла Луиза с красными глазами, — «мы должны победить ее, мы должны действовать вместе, ты не сможешь сделать это в одиночку, Луиза, даже если мы умрем, мастер, мы знаем, что ты вернешь нас», — добавила Мия. «Прошу, мы должны сражаться, Мия». Я закрыл глаза, они были правы, я не мог страдать из-за прошлого. Существовал лишь путь вперед. Я должен был победить ее. Я должен был разрушить подземелье. В атаку. Отдал я приказ, открывая глаза. Глава 82. Пока я сосредоточился на том, чтобы попытаться обуздать Шая и причинить ей боль приказами, Мия пыталась ослабить ее, из-за чего она впервые за весь бой отступила. Оставшиеся гвардейцы и принц продолжали атаковать, но больше всего сейчас делала Луиза. Хоть она и не принимала форму зверя, но это, пожалуй, было к лучшему. В звериной форме ей не хватало стратегического подхода, да и в целом она была слишком необузданной. Сейчас же она дралась с холодной расчетливостью профессионального убийцы. «Умрите все вы, умрите!» – завизжала Шая, испуская десятки лезвий из миазм. Луизе удалось разрубить часть из них, при этом уклоняясь, в то время как принцы и остальные смогли не дать добраться оставшимся до меня ими. Я продолжал отдавать приказ за приказом, пытаясь запутать и дезориентировать ее. Мия же атаковала ее дух, все больше вынуждая ее отступать. Мы наконец загнали ее в угол, после чего она вновь начала пропускать удары. Ее тело выглядело все более изможденным, а моменты испускания миазмов выглядели все более и более безумными. Она едва могла защитить себя. Сейчас она пыталась защитить свое тело. Видя это, принцы и гвардейцы бросились вперед. Мгновение, и она будет побеждена. Все четыре меча ударили ее, но в итоге ни один не нанес смертельного удара. Они в принципе не нанесли ей ран. Отлично. Прямое попадание четырьмя мечами, и даже царапины нет. А я-то думал, что мы наконец-то получили преимущество. А нет. Внезапно ахнула Мия. Бегите. Глаза Шая открылись, а красное свечение из них пронзило потемневшее небо, полное миазмы. Все это было обманом с самого начала. Она копила силы, чтобы использовать мощную магию, требующую долгой подготовки. Поэтому она и делала вид, что проигрывает. Из ее тела вырвалась огромная сила. На нас буквально обрушилась цунами из миазм. Ближайшие к ней люди пострадали больше всех. «Мой Господи!» — воскликнул один из гвардейцев. Он схватился за кулон на шее принца Абериса и сорвал его. В этот момент тело принца исчезло, переносясь на 500 метров отсюда. Видимо, это было спасительное заклинание мгновенной телепортации. Но атака все еще была достаточно страшной, отчего принц потерял сознание. Стражи же растворились под волной. В это время я наблюдал, как Луиза также рассыпается под воздействием темной миазмы. Она что-то говорила, летя назад, при этом не отрывая от меня взгляд. «Я люблю». Третье слово так и не вышло из ее рта, так как голова рассыпалась. Я вскрикнул, понимая, что волна не торопится останавливаться. Я недооценил силу волны. Я немедленно наложил на себя броню и божественную ауру. Волна мгновенно разрушила ауру. Я же был все еще слишком потерянным, чтобы думать. Я застыл, глядя на приближающееся облако миазмы. Но в последнюю секунду Мия встала передо мной. Миазма ударила ее, после чего тело Мии полетело назад, сбивая еще и меня. Меня тоже задела волна, отчего я чувствовал, как моя плоть тает. Миазма воздействовала на нас не так уж сильно, так как нас задела лишь самым краем волны и не испарила мгновенно. Но часть кожи Мии начала испаряться. Наши взгляды встретились, я видел, как Мия в открытую рыдает. «Мастер должен победить», – прошептала она. Она схватила меня за руку, после чего внезапно я почувствовал прилив сил. Я ахнул, поняв, что как спиритуалист она тоже может передавать свою жизнь, как я в свое время передал ее Ми. Она фактически отдавала мне свой последний вздох, чтобы я выжил. В итоге волна миазмы прошла мимо. Разрушительная энергия, что внезапно началась, так же быстро сошла на нет. Сил Ми было достаточно, чтобы я не умер, но многочисленные раны все равно ощутимо влияли на меня. Я едва мог двигаться. Из последних сил я попытался обнять Мию, но так и не нащупал ее руками. Отдав свои последние крохи жизни, она буквально испарилась. Шая же вновь парила в воздухе, ее раны заживали с невероятной скоростью. Такова была истинная сила повелителя демонов. У нас не было и намека на шанс победить ее. Блестяще. Просто охренительно. Этот мир и все в нем. Все они умрут, провозгласила она. Я был единственным, кто мог услышать это. Глава 83. Миазмы становилось все насыщеннее. Теперь она была настолько густой, что сквозь нее толком ничего не было видно. Это походило на тот момент, когда мы спускались в то подземелье у Палмдейла, подземелье Хантсвилла. Место, где я нашел Луизу. Место, где мы. В этот момент боль пронзила мой разум и тело. Неужели я и правда умру здесь? Мы все умрем в подземелье, из меня будто высасывали жизнь. У меня ничего не осталось. Жизнь, разумеется, я полный идиот. У меня был экипирован повелитель рабов, у которого имелся навык столь ужасный, что я в принципе не думал о его использовании. Если бы меня не использовала его аналог, чтобы помочь мне прожить еще немного, я бы о нем даже не подумал. Потрясающе. Единственное решение, которое может меня спасти, настолько отвратительно, что я предпочел умереть, чем использовать его. Похищение. Жизни раба. Через связь я нацелился на Шая и начал выкачивать из нее жизнь. Тут же мое тело начало восстанавливаться. Люди состояли из духовного тела, сосуда маны и тела. Все эти три вещи были взаимосвязаны. Сосуд маны было труднее всего уничтожить. Но если его осушить, владелец потеряет сознание. Но вот духовное и физическое тела были напрямую связаны с жизнью человека. Если вы уничтожите душу, физическое тело рухнет безжизненным. Возможно, его можно будет превратить в зомби или подконтрольную марионетку, но человеком эта безжизненная оболочка уже никогда не станет. Между тем, если пострадает физическое тело, результат будет аналогичным и вполне закономерным. Миазма фактически атаковала и духовную, и физические оболочки. Исцеление могло восстановить физическое тело, но вот атакованную душу таким образом не исцелишь, ведь она была фактическим источником жизни. Единственный способ восполнить ее – забрать откуда-то еще. Конечно, со временем все это может пройти и самостоятельно, но это потребует длительного отдыха и заботы. Когда я использовал передачу жизни на Луизе в подземелье Хантсвилла, я не знал, что ее жизненная сила была почти на исходе. Тот удар заставил искру ее жизни погаснуть, поэтому как сильно бы я ни старался, привычным образом я бы ее не исцелил. Вот почему я должен был использовать собственную жизненную силу, чтобы возжечь ее вновь. Сейчас я был ранен не сильно меньше. Тем не менее у меня имелась прорва жизненной силы в лице связанной рабской связью повелительницы демонов. Восполняя свою жизненную силу за счет нее, я ослаблял бы ее. Это была идеальная атака. По крайней мере, так я думал. Когда мои раны начали заживать, и я обнаружил, что могу встать вновь, я почти сразу упал на колени. Ее жизненная сила была не особо чистой, она была попросту пропитана миазмой. Шая вскрикнула, после чего упала в обморок, падая на землю. Миазма начала постепенно развеиваться, перетекая в меня через связь между мастером и рабыней, что соединяло наши сердца между собой. Я вытащил ее жизненную силу прямо из нее, вместе с проклятием повелителя демонов. Это нарушение потоков почему-то сделало ее неспособной дать отпор. Сделай я это раньше, смог ли бы я избежать всех этих последствий? Я так не думаю. Раньше она успешно противостояла всем умениям повелителя рабов, которые я использовал. Попытайся я сделать это раньше, она наверняка бросила бы все свои силы на разрыв этой связи. Но последняя ее атака израсходовала большую часть ее сил. Она больше не могла сопротивляться. Я становился сильнее, а она слабела. Ужасная тьма начала проникать в мою душу. Великолепно. Теперь я буду побеждать, впитывая в себя демоническое проклятие. Глава 84. Но тут вид стоящий на коленях Шаа исчез, и вдруг я видел себя молодой девочкой, бегающей по маленькому дому в японском стиле. Я случайно опрокинула вазу. Сразу после того, как она разбилась, из соседней комнаты вышел крупный мужчина. Он был японцем с пивом в руке и ремнем в другой. Я боялась его. Он принялся бить меня и не останавливался. Красивая японская женщина выбежала из комнаты, схватив его за руку, но в итоге бить начали и ее. Но тут я опять увидел стоящую на коленях Шаа. Это были ее воспоминания. Она почти не держала равновесия. Тьма, ненависть, месть, желание уничтожать все и вся, все эти чувства сейчас текли по моим жилам. Но я все же был белым магом. Я был наиболее устойчив именно к подобным атакам. Снять проклятие, пробормотал я сквозь стиснутые зубы, делая еще один шаг вперед. Я была на похоронах. Отец погиб в автокатастрофе. Мама вновь начала пить. Она стала приглашать странных мужчин к нам домой. Они что-то делали с ней. Некоторые из них были крайне жестоки. Мама говорила, что ей нужны деньги. Но я видела, что она тратит их лишь на выпивку и странный порошок, который ей нравилось нюхать. Однажды, проснувшись ночью, я увидела маму, лежащую на полу. Она была холодной на ощупь. Казалось, что темная миазма во мне менялась. Словно мое тело отвергало ее. Проникшая в мое тело миазма распадалась и рассеивалась. Почему это произошло? Это было больно. Шая лежала на земле. Ее искра жизни угасала. Не задумываясь, я активировал передачу жизни героя. Так же, как Мия дала жизнь мне, я начал подпитывать ею Шая. Правда, тут все было иначе. Жизненная сила, которую я передавал, была моей. При этом я забирал ее порченную миазмой жизненную силу. Она горела и скручивалась внутри меня, но в итоге все равно очищалась, становясь моей. После чего я передавал ее Шаа. Я сделал еще один шаг вперед. Я повзрослела. Я жила в приемной семье. Я была слишком взрослой, чтобы меня могли усыновить. Я жила с тремя братьями и сестрами, которые превращали мою жизнь в ад. Но пытки не ограничивались домом. В школе все было не лучше. Мы все ходили в одну и ту же школу, но при этом они были популярнее меня. Мое имя написали в туалете с припиской «шлюха» и нашим номером телефона. Моим приемным родителям звонили десятки мальчиков, некоторые извращенцы и прочие любители поиздеваться. Я говорила, что не давала им наш номер. Они не поверили мне, и я была наказана. Придя в себя, я увидел, как Шаа смотрит на меня с абсолютно пустым выражением лица. Неужели она тоже что-то видела? Перед ней проходила моя собственная жизнь. Я сделал еще один шаг вперед. Моя репутация школьной шлюхи росла. Я отправилась на свидание с парнем, который мне нравился, но когда я не поцеловала его в конце свидания, он начал утверждать, что я готова делать все, что угодно. Другие парни пытались пригласить меня в надежде заняться сексом. Я не могла им доверять. Я никому не могла доверять. Я думала, что могу доверять учителю, но он положил свою руку мне на колено и попытался поцеловать меня. Я пыталась рассказать людям правду, но никто не верил мне. Я была наказана за то, что лгу всем. Я ненавижу этот мир. Я ощущал, как мое тело буквально корежило. Это был невообразимый стресс. Ее гнев, разочарование, безнадежность буквально ломали меня изнутри. Я был ситом, что отфильтровывало жизнь, полную негативных эмоций. Я упал на колени, но не имел права остановиться, поэтому теперь уже полз в сторону Шаа. Сегодня я подралась. Я избила свою неродную сестру. Мои приемные родители позвонили в полицию. Неужели меня посадят в тюрьму? Я сбежала оттуда. Но со временем от истощения я потеряла сознание. Я провалилась в небытие. Когда же я очнулась, я оказалась где-то в другом месте. Это походило на игру. Тут были монстры и показатели. Наконец-то я могла зажить новой жизнью. Я могла стать кем-то лучше. Понравиться другим. Стать кем-то большим. Город, в который я попала, был немедля атакован работорговцами. Я пыталась помочь, но злодеи были 30-го уровня, а я была первоуровневой девушкой без профессии. Что за безумная система сложности? Наконец я дополз до нее. Кое-как я взгромоздил Шаа к себе на колени. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее. Миазма, текущая по нашей связи, становилась все менее насыщенной и темной. Теперь она была светло-серой. Шая больше не создавала новую миазму. Работорговец сказал, что я демон. Неужели, переродившись, я стала злодейкой? Ну почему я такая неудачница? Он начал тренировать меня днями и ночами. Я была вынуждена сражаться с монстрами, становясь все сильнее и сильнее. Я была такой не единственной, но из всех выжила только я. Я убивала и убивала, но профессия так и не появлялась. Даже после 90-го уровня, 3 лет ежедневной борьбы за выживание и пролития целых рек крови, я так и не открыла в себе какого-то таланта. В итоге меня продали какой-то захудалой гильдии работорговцев в захудалой стране. Они не знали, что со мной делать. Этот мир был так же ужасен, как и прошлый. Все они должны были умереть. «Шая», — пробормотал я с красными глазами. «Прости за все, ты». Ее слова звучали не холодно и мрачно, а скорее растерянно, словно ко мне обращалась потерянная маленькая девочка. «Ты как я». Я горько усмехнулся. «Ты можешь остановить это. Ты должна остановить это. Пожалуйста, убей меня», — тихо произнесла Шая в ответ. Глава 85. Моя рука сжалась на рукояти, поднимая клинок. Одним его взмахом я могу убить ее и закончить все это. Шая смотрела на меня умоляющим взглядом, всем своим видом демонстрируя острое желание умереть. Она казалась совершенно беспомощной. Я же был так зол, так расстроенный, буквально пылал желанием поквитаться за товарищей, что в принципе не должен был отказаться от возможности прикончить ее. Но хоть по идее тут была прямая дорога в 100 метров, для меня это были непреодолимые 100 миль. Моя душа была буквально пропущена через сито, а жизненная сила была в столь жестком симбиозе с ее, что нас можно было считать единым существом. Для меня убить ее было все равно, что убить себя. Моя хватка ослабла, и я опустил руку вместе с клинком на пол. «Я не могу, я не убью тебя. Я не хочу, чтобы ты умерла». Тело Шая дрожало. Казалось бы, вот она, отличная возможность назвать меня лжецом. Она не доверяла никому, ни одному живому существу. Все же я знал кое-что о ней. Я знал ее, будто мы были друзьями всю мою жизнь. Я знал о ней вещи, о которых не знал никто. Но не только я знал тут все о другом человеке, она тоже знала обо мне все. Я не смог бы солгать ей, даже если бы захотел. Это было попросту невозможно. Она, не веря, зашумела. Даже если она не может назвать меня лжецом, почему я не хочу ее убить? Она убила всех, кто был рядом со мной. Она не забыла, что произошло. Она видела, как девочки, что заботились обо мне, были убиты ей, жестоко, мучительно. Но даже спроси кто у меня, почему я не испытывал гнева или желания убить ее, я бы не смог ответить. Прекрасно. Единственная эмоция, которая могла бы мне помочь в этой ситуации, и она куда-то исчезла. Шая наклонилась, поднимая своей ослабшей рукой клинок, который я уронил. Она поднесла его к своему горлу. «Тогда я убью себя», — заявила она. Но я не реагировал. Не то чтобы я не хотел ее остановить, просто с каждой секундой я чувствовал себя все более слабым. Миазма почти распалась в моем теле, но давление на оное ввиду последних событий было слишком сильным. Через мгновение она закрыла глаза и вскрикнула. Я чувствовал ее страх и нежелание. Она действительно не хотела умирать. «Пожалуйста, прикажи мне», — взмолилась она. «Пожалуйста, прикажи мне умереть. Я должна умереть. Я сделаю то, что ты мне скажешь, но молю, прикажи мне умереть». Она плакала, умоляя меня закончить ее жизнь. Жизнь порой бывает слишком болезненной. Лишь после смерти она могла обрести счастье. Я кивнул, выпрямившись и сев на колени. Шая сделала то же самое. Ее рука сжала кинжал, готовясь к моему приказу. Я протянул руки и схватил ее за плечи, из последних моих оставшихся сил держа себя в сознании и глядя в ее глаза. «Шая, я приказываю тебе», — серьезным тоном заявил я, видя периферийным зрением, как сжимающая кинжал рука дрожала, дожидаясь приказа вонзить сталь в свое сердце. «Принять ответственность». Дальнейшие мои слова затерялись где-то в горле, поскольку циркулирующая между нами жизненная сила в этот момент остановила свой ток. Я ощущал невероятное истощение. У меня больше не было сил даже стоять на коленях. Пока она пыталась услышать мои слова и понять, что именно я приказал, я начал падать вперед. Мои губы соединились с ее губами, после чего мы уже вдвоем начали падать на землю. Эта атака не имела в себе намерения убить. Она не была подлой или извращенной, но она пронзила ее сердце сильнее 1000 клинков. В одно мгновение тьма покинула ее глаза, обнажая симпатичный цвет фундука или ириса. Когда Шая начала терять сознание, все, что она могла чувствовать, было теплом моих губ. Повелитель демонов был побежден. Временное подземелье разрушено. Миазма над городом тут же начала развеиваться, словно лопнул сдерживающий ее пузырь. Мне едва удалось скатиться с лежащей подо мной женщины, после чего я принялся смотреть на солнце, которое теперь ярко светило на фоне пронзительно-синего неба. Но мои глаза, казалось, уловили еще нечто, пылающее в небе, которое к тому же стремительно приближалось. Я смотрел на этот предмет некоторое время, пока он не остановился в нескольких метрах над моей головой. В этот момент я наконец понял, что же это было. Ох, вы должно быть шутите. Легенда подземелья тут же с силой опустилась, врезаясь в мой бок. Боль пронзила меня, после чего я отключился.